Он неодобрительно покачал головой. Собрались все стервятники, репортеры, зеваки, жаждущие рейтингов телевизионщики. Как только это не свело вас с ума. В моем месте жительства есть по меньшей мере один плюс. Здесь нет всего этого варварства. Конечно, у нас свое варварство, но мне оно нравится больше. Я ведь всем говорю, что свободу переоценивают. Верят ли они мне? Нет. Райли услышала, что Билл издал ироничный смешок. Ей самой было странно слушать, как неоднократный убийца читает морали. Но она напомнила себе, что Шейн Хэтчер — необычный монстр. Она подумала, что даже если бы общалась с ним каждый день до конца года, он все равно нашел бы, чем ее удивить, и, скорее всего, испугать. «Ты оказался прав насчет всего», — сказала Райли. «Преступника мучили в детстве. Мать связывала его цепями, а потом над ним издевались в приюте. Дразнили другие дети, а также монахини, которые должны были о нем заботиться. Что еще вы обнаружили? Он убивал с детства», — сказала Райли. «Он перерезал горло своей матери, когда ему было 10 лет. Год спустя он перерезал горло другому ребенку и сжег интернат. Несколько лет его лечили в психбольнице, но он всех убедил, что вылечился, включая своего доктора. Поэтому теперь он на свободе». Хэтчер, понимающе кивнул. «На этот раз все по-другому, верно?» — сказал он. «Он изменил свой стиль. И поэтому вы хотели поговорить со мной». Райли видела, что Билл наклонился и стал слушать внимательней. Ее партнер мог быть презрительным, но он ценил любые источники информации, способные принести пользу. «Теперь этот тип ускорился», — сказал Билл. «Он меньше держит своих жертв живыми», — Райли добавила. «И последнюю жертву он убил не так, как предыдущую. Он тоже перерезал ей горло, но уже после смерти». «А что было причиной смерти?» — спросил Хэтчер. «Сломана шея», — сказал Билл. Хэтчер с интересом прищурился. «Точно могу сказать, он не собирался этого делать. Это вышло случайно. Перерезать горло — часть ритуала. Он не мог обойтись без этого, по крайней мере, намеренно. Так что он сделал это после. Но это уже не то, он потерял контроль. Теперь он будет действовать еще скорее, чтобы вновь обрести равновесие. Но у него не получится. Ничего не вернет его, ничто не сработает. Он будет продолжать совершать ошибки». Хэтчер помедлил и задумался. «Не надо недооценивать силу его психического расстройства. С помощью своих поступков он не собирается получить что-то, скажем, деньги или статус. Он не мстит, и он определенно не делает это ради ощущений.